тем же самым путем, как будущее переносится в прошедшее, утверждается и понятие вседостижимости. Все достижимо. Осознание этого прочно внедряется в существо ученика. Корень этого понимания крепко врастает в сознание и дает огромное дерево достижений. Но как же сочетать понятие вседостижимости с невозможностью уявить ее в настоящем? Когда явление осознано во всей его глубине, оно становится неотъемлемой частью психического аппарата человека. Оно становится его прошлым, утверждающимся по мере своего роста и приложения в жизни в настоящем, с тем, чтобы все полнее и ярче выявляться в будущем. Осознание есть уже почти овладение. Все время, которое есть в распоряжении человека, начиная с маломалейшего, утверждается великое понятие вседостижимости. Ступени этого понимания в процессе приложения на практике дают радость. Внедренная в микрокосм человеческий мысль служит двигателем, и эволюция духа идет по отчетливо оформленному в сознании плану. Будущее, каким бы недостижимым в настоящий момент ни являлось оно, будучи осознанным, становится прошлым, перейдя в мир причин двигателей, и как таковое делается тем путем, по которому идет человек. Но человек – это есть путь, ибо человек – это процесс, идущий из бесконечного прошлого в будущее, тоже не имеющее конца. И мы утверждаем, что на этом бесконечном пути все достижимо. Космическими законами определен путь правильного развития человечества. Ступени этой эволюции выкристаллизованы нашей мыслью в сияющем веществе стихий. Кооперируя с нами и зная великое предначертание эволюции, можно уверенно идти к достижению цели конечной – всезнанию, всевидению, всеслышанию, вездесущую и всемогуществу. Это конечная цель, не имеющая конца, ибо беспределен путь восхождения Духа, и если сейчас что-то недостижимо, то это лишь только сейчас, но во времени самое невозможное станет возможным и близким, если правилен путь и если он с нами. Путь вседостижимости мы протаряем ногою своей и рукой, созидаем ступени. Принцип «рукой и ногой человеческой нерушим навсегда». Так, зная все это, ныне начнем утверждать в сознании своем великие двигатели причины, кующие эволюцию Духа. Радость восхождения будет неотъемлемо вашей, если начнете применять даваемые нами указания. Тайну претворения будущего в прошедшее для утверждения его в законной последовательности в настоящем мало понять. Надо ее приложить в применении к жизни. И тогда, и только тогда, недостижимое становится вдруг достижимым. Тайна сия непроста. Она неразрывно связана с понятием времени, которого нет. Если все здесь и ныне, то и великое космическое будущее человека тоже ныне и здесь. Огненное сознание уничтожает барьеры времени и пространства, и понятие вседостижимости делается огненной реальностью. «Вы – боги», – так Спаситель сказал, и нужно лишь осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен.